Глава 25. Рулетка. Наступило лето, и в начале июня Володя радостно заявил: «Завтра едем на море. Проветришься, подышишь свежим морским воздухом, отдохнешь и забудешь все свои черные мысли». Марина не хотела на море. После того давнего происшествия на речке в пионерском лагере она жутко боялась воды. Но не могла же она отказать мужу. К тому же и отпуск ему второй раз никто не даст. Она же не собирается испортить ему долгожданный отдых. Муж взял путевки на Кипр. Тогда еще никто, кроме избранных, так далеко за границу не ездил. Когда самолет пошел на снижение, у Марины захватило дух. Какая красота под крылом самолета! Внизу виднелись игрушечные маленькие домики, церковь размером со спичечный коробок, миниатюрные здания с красивыми остроконечными крышами. Она даже представить не могла, что в мире существует такая красота. Небольшой остров, с воздуха показавшийся Марине похожим на гитару, отчетливо выделялся на фоне бескрайнего моря с прозрачной голубой водой. Отельчик был маленький, зато с бассейном, и от моря всего 2 шага. Марина просыпалась рано, чтобы успеть застать великолепный рассвет, когда солнце еще только вставало из-за горизонта. Она ходила по берегу, по кромке моря, сняв туфли. Море на Кипре удивительное, чудесного лазурного цвета. Муж удивлялся, что Марина не купается. Однажды он попытался затащить ее в воду, но на нее напал жуткий приступ паники. Она знала, что дно здесь мелкое, но мысль об этом нисколько не успокаивала. Она тут же начала задыхаться. Муж со страхом на нее посмотрел, и она успокаивающе сказала: «Не обращай внимания, у меня, наверное, солнечный удар, тем более нужно окунуться», — увещевал муж Марину. «Ребенок же внутри все понимает. Для него вода – родная стихия. Не хочешь плавать сама – позаботься о ребенке». Но Марину сковал невыносимый ужас. Как только она оказывалась вблизи водного пространства, тут же вспоминала тот давний случай, когда чуть не утонула. Она не знала, как рассказать о нем мужу. Казалось, что если она начнет говорить и вспоминать, все это опять произойдет. Не в далеком прошлом, а на самом деле. «Даже и не знаю, чем тебя порадовать», — сказал вечером Володя. «Приехать на море и не купаться. Ну как так? Давай тогда на вечер Афродиты с кипрским вином, что ли, съездим», — предложил он. Оказалось, что это вечер греческого бога вина Диониса. Марина охотно согласилась. Вечером за молодой парой подъехал автобус с веселыми русскими туристами, собиравшимися петь и веселиться хоть до утра. Когда все вышли из автобуса, женщин переодели в длинные туники и надели лавровые венки на голову, а мужчин нарядили в такие же длинные до пят одеяния Диониса, переобув плетеные сандалии. Безудержная и заразительная атмосфера веселья захватила и Марину, и Володю. Ее муж был так красив в греческой тунике с лавровым венком на голове, без привычного форменного мундира и казенной одежды. Васильковые глаза сияли на загорелом лице при вечернем освещении. Марина залюбовалась им, точно как бог. Она без конца щелкала затвором зеркального фотоаппарата, пытаясь запечатлеть счастливые моменты их чудесной совместной жизни. После фотосессии с верблюдами их рассадили за столами, уставленными огромным множеством горячих блюд и холодных закусок. Рекой лилось красное и белое вино. Греки показывали представление. Марина и Володя с удовольствием смотрели шоу со стаканами. Танцы на ножах, танцы на горячем песке, танцы на углях, факир-шоу. Туристы не отставали от артистов. Пели, плясали и веселились. Особенно смелые пытались прыгнуть через костер или дотронуться босыми ногами до раскаленных красных углей. Гиды просили не делать этого и не рисковать понапрасну. Супруг изрядно выпил, и когда начался медленный танец, потащил Марину танцевать. Он был жутко пьян, без конца ее целовал и обнимал, и шептал на ушко: «Ты моя Афродита, я так тебя люблю». Марина была безумно счастлива. Ей хотелось, чтобы отпуск никогда не заканчивался. На следующий день они решили сходить в японский ресторан, попробовать деликатесы из сырой рыбы. На стол принесли целый корабль, наполненный заморскими суши и сашими, а на десерт они пили саке и зеленый чай. Никогда в жизни ей еще не было так хорошо. Ей хотелось навсегда остаться на Кипре, жить на берегу моря, оставив все заботы, проблемы и печальные мысли далеко на родине. Но отпуск пролетел незаметно, и пришлось возвращаться обратно в Питер. Там почти уже забытые страхи опять напомнили о себе. «Когда я вырасту, я буду тебя радовать». На каждом шагу попадались плакаты с изображением чудного, розовощекого, пухленького младенца в кружевных рейтузиках. Каждое утро, каждый день и каждый вечер Марина с тревогой спрашивала сама себя: «Чей же младенец у меня внутри?» Ребенок уже вовсю давал о себе знать. Ей казалось, что он устраивает пляски внутри живота, пиная ее то ручками, то ножками, без конца переворачиваясь и крутясь в разные стороны. «Рулетка судьбы. Что получится, то получится», — решила она. «Если об этом постоянно думать, можно свихнуться». Однако, несмотря на принятое решение забыть о своем беспокойстве, чем дальше было к концу беременности, тем страшнее ей становилось. Носить такую ношу в одиночку было невозможно. Ее распирало от желания все рассказать Ленке. Лена умная, бойкая. Во всех жизненных ситуациях она всегда была лидером. Сдерживала только одно – Марина несет ответственность не за себя одну. Рассказав правду, она подвергнет риску ребенка. Никто не знает, что произойдет после того, как близкие узнают правду. А главное, какая судьба ждет ни в чем не повинного малыша. Неимоверным усилием воли она сдерживала себя, чтобы молчать.